Глава 24. «Папа приехал!» Аня скачет и хлопает в ладоши. Представительское авто медленно катится к навесу, как раз мимо наших классиков. Возле нас с Аней останавливается, и из машины появляется Соколовский. Он без пиджака, рукава белоснежной рубашки закатаны, а две верхние пуговицы расстегнуты. «Папа!» Несется к нему Аня. Взмывает в его руках, оставляет звонкий чмок на щеке и продолжает. «А мы играли с Юлей. Она ли Ивановна прыгает так здорово!» Тараторит она, спеша поделиться впечатлениями. А у Соколовского вытягивается от удивления лицо. «Нелли Ивановна прыгала?» Никогда еще не видела его таким удивленным. «Юля, как ты это объяснишь? И вообще, что это нарисовано?» «Классики!» Отвечаю, ковыряя носком балетки камни парковки. Чувствую себя нашкодившим ребенком. «В них прыгают, а Нелли Ивановна показала, как это делать правильно. Это игра такая, докомпьютерная». «С ума с вами сойти можно!» — вздыхает Соколовский, закатывая глаза. «Юля, откуда у тебя столь поразительная способность вносить хаос в мою жизнь?» — спрашивает, внимательно глядя на меня. Пожимаю плечами и бурчу. «Это не хаос. Это обычные люди живут так». «Пап! Так весело было!» Аня подпрыгивает у него на руках. «Юля супер просто! Классная!» Соколовский крепче сжимает непоседу и шагает к дому, но на следующем шаге спотыкается. «Давай ее себе оставим навсегда! Ну, пап!» Просит Аня. «Она со мной играет и помогает! И она очень хорошая, лучше всех!» Я с места не двигаюсь, ожидая ответа Соколовского. Но он увиливает, отвлекая Аню. «Вы все проверили?» – спрашивает. «Шарики нужные привезут, а торт?» «Ага», – Аня кивает. «Много-много шариков». «Юля», – Соколовский оборачивается ко мне. «Идем, я очень хочу есть». Вздохнув, следую за ним. Вот чего он добивается? Аня так быстро прикипела ко мне. Да и меня малышка очаровала. Вот как он не думает о том, что она будет страдать, когда я уеду? Или назначит меня ее няней? Я окончательно запуталась и совершенно не понимаю, что Соколовский хочет. Мое положение очень странное. От вопросов он уходит. Несет дочку наверх и отпускает только возле ее комнаты. «Мне нужно принять душ. Встретимся в столовой». Наш недолгий хаос закончился. Соколовский снова требует порядка. Но после ужина Аня просит сказку и непременно лежа со мной в обнимку. То же самое повторяется и в остальные вечера. Аня ходит счастливая до невозможности. А еще приближается ее день рождения, и в доме начинается суета. В пятницу Соколовский уезжает на работу, как обычно, рано, оставляя меня и Нелли Ивановну разбираться с организатором праздников и ее командой. Дамочка не хамит, но всем видом дает понять, что я и экономка – прислуга в богатом доме. Обслуживающий персонал. Эдакая досадная помеха на пути к олигарху. «Я полагала, что Александр Германович сам убедится, что все сделано на высшем уровне», — произносит она недовольно. «У господина Соколовского важная встреча». Я держу спину прямо, настолько, что уже позвоночник болит. Я его личный помощник и уполномочена провести проверку и внести изменения, если нас что-то не устроит. Я говорю холодно. Мы с этой дамочкой в одинаковом положении. Оба наемные работники. Так что я не позволяю ей демонстрировать превосходство надо мной. Пару месяцев назад я, возможно, истушевалась бы. Но общение с Соколовским даром не прошло. Я стала гораздо увереннее в себе. Научилась держать словесные удары. «У меня всегда все идеально», — недовольно кривится, сверкая глазами. «Конечно». Я слегка улыбаюсь. «Идемте за мной, я провожу вас в сад. Там газон уже постригли, можно устанавливать площадку». Идет за мной, но на дорожке быстро обгоняет, давая понять, что она тут главная. Мне смешно от такой показной демонстрации. Но я на самом деле очень тщательно сверяюсь с контрактом, чтобы все было идеально. И не столько из-за страха подвести Соколовского. Он взрослый мальчик, переживет. Я хочу, чтобы этот день стал для Ани волшебным. А подарки я тоже не забыла. По сравнению с остальными он будет скромный, но очень надеюсь, что Ане понравится. Пятница у нас проходит в полной суматохе. У опытной Нелли Ивановны все подсчитано и готово. Главное, чтобы не пошел дождь. Дом большой и места хватит, но будет жаль, если вечеринка в саду сорвется. Но пока прогноз обещает солнечную погоду. «Как хорошо, что не нужно самим готовить на толпу народа!» Нервно хихикаю, представляя себе масштабы. «И убирать тоже!» Нелли Ивановна поднимает на меня взгляд от своего списка. «Честно говоря, это будет праздник больше для взрослых, деловые контакты. Жены будут хвастаться бриллиантами и отпрысками, детей привезут няньки». «Да, праздник будет состоять из двух частей. Сначала дети и их веселье, всякие аниматоры, шарики, фокусы и прочее. А ближе к вечеру нагрянут их родители. И вот с ними мне встречаться не хочется. Я попытаюсь побыстрее улизнуть к Ане. Пусть Соколовский сам своих гостей развлекает». «Мороки будет очень много», — вздыхает Нелли Ивановна. «Мне кажется, делюсь с ней сомнениями. Ане бы больше понравилось провести этот день с отцом. Пусть даже просто на какие-то аттракционы сходить». «Ты права, Юля», — согласно кивает Нелли Ивановна. «Я вообще очень удивлена, что Александр появляется здесь каждый день. Только она серьезно смотрит мне в глаза. Это должно остаться между нами». «Конечно», — заверяю ее. «Никому ни слова». «Александр не знает, как относиться к дочери», — тихо и грустно говорит Нелли Ивановна. «Вроде любит, заботится, денег не жалеет на няня-репетиторов, все покупает. Но этим он компенсирует свое отсутствие. Хорошо, если два раза в месяц приезжал на выходные. Мать Ани он любил, но они постоянно ругались. Вот просто по 10 раз на день. И так они поженились. Своеобразные у них отношения были. Может, Аня ему о чем-то неприятном напоминает, не знаю. Но это же его ребенок. Она каждый раз светится, когда он приезжает. Я вообще удивляюсь, почему он так оттаял сейчас. Чаще он просто как робот какой-то». «Да, с этой характеристикой Соколовского я очень даже согласна. Робот бездушный, айсберг ледяной, вот он кто». «Аня мечтает жить с папой». Нелли Ивановна грустно улыбается. «Хочет продолжить, но к нам бежит Аня, и она, бросив на меня взгляд, больше не возвращается к этому разговору». «Ну что, нравится?» — спрашивает у подбежавшей Ани. «Да!» Глаза малышки сияют. «А завтра торт будет! Вот такой большой!» Аня тянет ручки вверх и встает на цыпочки. «И красивый!» Она от предвкушения аж жмурится. «А папа когда приедет?» «Еще рано. Я смотрю время на телефоне. И сегодня пятница, все поедут за город. Так что вертолет не такая уж плохая идея. По пятницам пробки больше обычных, намного. Но он обязательно приедет. Мороженое хочешь?» «Хочу». Аня сразу разворачивается в сторону кухни и несется туда. «С твоим появлением в доме заметно потеплело», произносит Нелли Ивановна, следуя за малышкой. «Жаль, ледниковый период опять вернется». Мне нечего ответить. Молча тоже иду на кухню. Мороженое, как и все продукты, покупают супернатуральное и невероятно вкусное. Надо сегодня есть вкусняшки. Завтра, я в этом уверена, мне только вода в горло пролезет. «Юля, я завтра буду самая красивая?» — спрашивает Аня и так смотрит на меня, совсем как ее отец. «А это так важно, быть самой красивой?» — задаю встречный вопрос. «Главное, чтобы тебе праздник понравился. Завтра твой день рождения, а не конкурс красоты. Поэтому вообще не заморачивайся. Но стилисту мы все же скажем, что ты должна быть самая крутая». Да-да, для Ани вызвали команду красоты. «Юля, а можно с мороженым на качели?» Аня смотрит на меня, даже не мигает. «Почему нет?» Я пожимаю плечом. «Никогда оно в креманке, конечно, а в стаканчике». «Есть на палочке», — подсказывает кухарка. «Думаю, тоже подойдет. Мои дети вечно ели мороженое на качелях и каруселях, но часто роняли на себя». Она смеется теплым воспоминанием. «Давайте». Я поднимаюсь со стула. «Это же всего лишь мороженое. Даже если Аня испачкает футболочку, и она вдруг не отстирается, это не такая уж трагедия. Особенно учитывая огромный Анин гардероб. Мы же не борщ собираемся есть на белоснежном диване». Я беру мороженое, а Аня радостно скачет на улицу. Ей достаточно немного посидеть неподвижно, и потом у нее будто заряд батарейки удесятеряется. Правда, вечером она падает спать, словно разрядилась в ноль. Если верить рассказам, у этой малышки идеальный режим. Она вырубается к 10 и около 8 утра встает без всяких капризов. Аня добегает до качелей и усаживается. Я, развернув мороженое, передаю ей. А сама встаю рядом и начинаю осторожно ее раскачивать. И меня в очередной раз удивляет, насколько она не капризная. Могла бы устроить истерику, требовать, но нет. Облизывает мороженое с самой довольной мордашкой. Болтает в воздухе ногами. Чудесный ребенок. Мне кажется, что мой подарок ей понравится. Я решил украсить качели прозрачной тканью и цветами. Будут красивые фото на память. Еще я заказала куколку ручной работы, очень похожую на Аню. Она так аккуратно обращается с медведем, что я уверена, и с куклой будет играть не менее бережно. Ну и букетик, небольшой, аккуратный. Я очень любила от папы получать цветы. Брат, правда, тот еще засранец. Вечно дарил или кактус, или какой-нибудь чертополох с улицы. За что им же мог и получить. Это у него шуточки такие. Даже папины воспитательные беседы не помогали. Ничего, вот влюбится, тогда уже я посмеюсь. Я, задумавшись, смотрю на какие-то цветущие кусты. А Аня вдруг соскакивает с качели с громким «Папа!». Вздрогнув, оборачиваюсь. Через лужайку к нам идет Соколовский, которого мы ждали часа через 3, это как минимум. Но дело не в его раннем возвращении. У Ани в руках подтаявшее и наполовину съеденное шоколадное мороженое. Конечно, она смачно припечатывает его к белоснежной рубашке. «Ой!» – раздается испуганное. Мороженое падает на траву, оставляя на ткани грязное пятно. «Юля!» – с обреченным вздохом произносит Соколовский. А я вжимаю голову в плечи. Как он догадался? «Пап, прости!» Аня строит невинную мордашку. «Аккуратнее нужно!» – вздыхает Соколовский. «Мы вас так рано не ждали!» Произношу оправдывающимся тоном, имея в виду, что мороженое к его приходу уже бы съели. «Ну, извините, что не позвонил!» Сарказмом произносит Соколовский. «Я переоденусь и вернусь». Он уходит, а я перевожу дух. Аня же возвращается на качели. Нагоняй она не получила, так что расстраиваться не из-за чего. А когда ее отец возвращается, выдает. «Пап, я накаталась. Давай теперь ты покатаешь Юлю». «Спасибо тебе, Анечка, за неловкие ситуации». «Нет, я не хочу, да и качели детские». Отнекиваюсь тем, что якобы качели не предназначены для взрослого человека. «Могут меня не выдержать». «Да?» – удивляется Аня. «А ты же качалась на них». «Сдает меня с потрохами этот ангелочек».